И мы начнем. Понимаем? Вернее, продолжим. Ну как, вы готовы? Аллилуйя. Долго ждали. А вы уверены, что у нас всего лишь одно служение еще получится? Я тоже уверен, что... Я тоже уверен, что одно. Хватит. Хорошо. Мы с вами продолжаем тему «Секрет победы над плотью». Часть третья. И сегодня мы с вами углубимся именно в то, как плоть врет нам, как плоть работает и уничтожает наши собственные эмоции и чувства, какие вещи плоть затрагивает внутри нас и как ее победить. Аминь? Аллилуйя. Поэтому просто будьте очень внимательны. Тема довольно-таки серьезная, и уже шума наделала много. Амин. Поэтому мы сейчас будем двигаться дальше с вами. Мы с вами, я много напоминать не буду, потому что много чего есть сегодня сказать. Очень быстренько, если кто из вас не был на первых двух служениях, пожалуйста, возьмите первые две части, потому что вы не поймете то, о чем я сейчас буду говорить. Это третья часть темы «Победа над плотью». Хочу напомнить опять, когда мы говорим о плоти, мы не говорим о теле человека, мы говорим о плоти греховной. Плоть греховная – это семя сатаны, которое было посеяно в самом начале сотворения человека. Человек только был сотворен, человека только Господь начал с ним общаться, и была открыта дверь. Человек ее открыл, и семя греха вошло в человека. Когда вошла плоть в жизнь нашу, начался полный хаос в жизни христианина или в жизни рожденного свыше человека. Что получилось? Что получилось? Получилось то, что когда вошла плоть, дух не был готов воевать с плотью, и дух был практически уничтожен. Чтобы возродить наш дух, чтобы мы с вами могли раз и навсегда распрощаться с нашей плотью и держать ее распятой, нам понадобилась кровь Иисуса Христа. Без Него невозможно справиться с плотью. Он, как мы говорили с вами уже, уничтожил начальника и властелина, и хозяина греха, то есть сатану, дьявола и все его царство. Оно было разрушено и наказано Иисусом Христом. Но когда мы рождаемся, каждый из нас индивидуально, мы рождаемся с греховной плотью. Когда человек рождается свыше, плоть не умирает, плоть никуда не уходит, плоть просто на маленький период времени затихает. Мы говорили с вами, что плоть адаптируется к жизни человека. Плоть по первому времени, когда ты начинаешь поститься, и люди немножко взрослые в Боге, вы со мной можете согласиться, когда человек начинает поститься, первым делом, что происходит с плотью, она притихает, ничего не происходит. И происходит иллюзия победы. Многие люди уходят от реальной жизни, в посты, в монашество, в монастыри, отделяются от этой реальной жизни, думая, что этим они отделятся от мира, тем самым отделятся от плоти. Но мы не об этом говорим, потому что когда человек отделяется от мира, плоть остается в нем. И плоть действует. Тебе не нужно смотреть порнографию, чтобы хотеть блуд. Вы слышите меня, церковь? Тебе не нужно, не нужно постоянно смотреть фильмы ужасов, чтобы зло в твою жизнь приходило или страх. Он у тебя уже есть. Тебе не нужно делать какие-то вещи. Некоторые люди говорят, вот он по жизни смотрел фильмы ужасов, и вот теперь дух страха в нем. Но. Дух страха уже давным-давно там. Мы с вами говорили, что как только Ева вкусила плод и дала своему мужу, они вместе пали, плоть сразу начала им говорить, что делать. Греховное тело плоти. Дьявол ушел. Я вам опять говорю, церковь, когда вы пойдете на небо, и мы все будем стоять перед Богом и давать отчет за свою жизнь, Господь, ты не сможешь тыкнуть пальцем на дьявола. Вы знаете, если бы дьявол был, только дьявол виноват. Вы знаете, что только бы дьявол Богом и был наказан. Амин? Когда он сказал дьяволу, когда он сказал жене и когда он сказал мужу, он, Господь, некоторые говорят, Бог проклял. Бог не проклял. Бог просто сказал, что будет происходить, потому что они коснулись. В Боге нет проклятия, и Бог никому не может давать проклятие. Аминь, церковь? Мы даем то, что мы имеем. Бог не может тебе дать болезнь. Он не имеет болезни. Он есть любовь. Аминь? Он есть жизнь, Он есть святость. Только это Он может дать. В процессе грехопадения мы с вами запустили руку туда, куда нельзя. Мы с вами будем судимы именно за свои собственные поступки. И когда дьявол сделал свое дело и отошел, дьявола рядом уже не было. Адам начал прятаться с Евой сами по себе. Амин? Они почему-то резко обнаружили, что они наги. Они начали обнаружить, что они, как только вкусили сразу, что они голые стали, что ли? Но. Кто-то им об этом сказал. Кто это? Что это? Дьявола нет, не надо дьявола винить. Это он, сатана. Но. Сатана, когда подходит, он подошел один раз, 6000 лет назад, внес грех, внес плоть и отошел. И теперь он спокойно наслаждается, как мир входит в извращение. Потому что семя греха находится во всех рожденных на этой земле. И поэтому нам сразу с самого начала нужно понять, что рождение свыше не убивает плоть никогда. Рождение свыше просто рождается, возрождается дух, который единственный может, не справился еще, может справиться с плотью. Но теперь нужно сделать что-то, чтобы этот дух стал сильный, чтобы расправиться с плотью. Мы с вами говорили, что плоть – это такая зараза или вирус, который находится во всех наших клеточках. Он находится в ДНК человека. Плоть, она проникла в нашу душу, в наши эмоции и чувства. Плоть, она занимает сферы нашего разума и мышления. И иногда люди думают, что они водимы Богом, а они просто водимы плотью. И Павел об этом писал Коринфянам. Он говорит, вы плотские. Он им конкретно писал, вам уже нужно быть учителями, вам нужно делать что? Вы плотские. Почему? Потому что, опять напоминаю, это не твое тело. Тело ты должен хранить, тело ты должен оберегать. Это наш храм, в котором живет Дух Божий. Аминь? И мы должны этот храм, за ним ухаживать и ни в коем случае не повреждать, как некоторые люди делают там, знаете, какие-то увечья или там разные вещи происходят. Я не хочу касаться этого. Продвигаемся дальше. Плоть так находится между нашими членами. Слушайте меня сейчас очень внимательно. Мы двигаемся дальше. Вы этого не слышали еще. Пункт номер первый. Сегодня в этой последней проповеди. Пункт номер первый. Плоть находится между нашими членами. Настолько интересно, что когда ты согрешаешь, когда ты слушаешь плоть, она разделяет тебя на составные. Слушайте меня очень внимательно. Дух, душа и тело начинают воевать между собой. Слушайте меня внимательно. Приходит хаос и дисгармония, и плоть на троне. Плоть может чувствовать себя на троне только в одном случае, когда в твоей жизни полная дисгармония. Я вам сейчас расскажу, как действует плоть. Плоть не просто зашла, и вот ты упал, согрешил, и вот все, ты теперь себя чувствуешь плохо, и но. У плоти один-единственный метод, как плоть уничтожает. Номер один. Она входит и говорит тебе делать что-то, что ты не хочешь делать. Но по своей слабости и младенчеству ты это делаешь. Аминь, церковь? И поэтому, когда ты совершил что-то, что ты не хочешь делать, плоть разделила тебя. Слушайте внимательно. Человек состоит из духа, души и тела. Плоть находится в центре, и она разделяет человека. Как разделяется человек? Он разделяется на дух, душу и тело. Эмоции отсоединяются. Ты начинаешь, вы замечали после греха, как ты начинаешь атаковать самого себя? Кто замечал это? Поднимите руку. Мы с вами настолько, я хочу вам объяснить сейчас, что с вами вообще происходит, окей? Вы все это чувствовали, вы все это знаете. Я просто сейчас все ставлю на свои места и на полочки. Вы четко будете знать, что делает плоть в вашей жизни, когда она заставляет вас сделать то, чего вы не хотите, и то, чего Бог не хочет. Она разделяет вас. Теперь ваша плоть, она... Смотрите, что получается. Дух полностью... Вы закрываете рот своему духу. То есть он заткнутый, он молчит, он ничего не может сделать. Он полностью атрофируется. Во время греха настолько... Вы знаете, что во время греха душа переживает огромную боль. Вы слушайте меня внимательно. Душа – это наши эмоции и наша воля. Когда ты согрешаешь, ты отрезал нить между духом и душой. Теперь душа отсоединена от духа, и теперь душа начинает, душа, которая водима плотью, начинает атаковать дух и начинает атаковать плоть, вернее тело, извиняюсь, тело. Теперь плоть начинает, вернее душа начинает атаковать тело, и что происходит? Я хочу, чтобы вы меня слушали сейчас очень внимательно, тема довольно-таки сложная, я хочу, чтобы четко вы прослеживали за моей мыслью. Когда ты отсоединяешься, вся... Весь Божие благословение было именно, чтобы человек был в гармонии. Одно целое. Дух, душа и тело. Написано, в совокупности все принадлежит и служит одному единственному Богу. Что делает плоть? Когда она нарушает дисбаланс, разделяются все три составные и начинается полный хаос в твоей жизни. И сколько потребуется, некоторым людям требуется неделя, некоторым людям требуется месяц. Я некоторых людей вижу, которые до сих пор после своих падений не восстановились. Их душа до сих пор атакует тело, их душа до сих пор разрывается на куски. Я вам серьезно говорю, родные мои, это ужасное состояние. Что вы переживаете в тот момент, когда вы упали, согрешили? Вы переживаете огромную боль. Amen. Вы переживаете что-то, что-то вы сделали, и вы говорите, мой дух болит. Нет, дух не болит, болит твоя душа. Твоя душа только что была атакована. Потом душа, воля нашей эмоции, ты начинаешь атаковать свое тело. Как мы начинаем атаковать свое тело? Некоторые лишают своего тела пищи. Родные мои, пост – это нужная вещь, но я вам честно скажу, пост – не употреблять для того, чтобы уничтожать свою плоть. Он никогда для этого не был предназначен. Мы коснемся поста чуть-чуть попозже. Пост ни в коем случае не уничтожает твою плоть. Человек своими эмоциями начинает разрушать самого себя же. Смотрите, что делает плоть. Бог создал дух, душу и тело. В совокупности это человек. И Бог хочет общаться с ним. Когда входит плоть, нарушается вот эта дисгармония, и человек не может общаться с Богом. Не потому, что он ужасный, потому что ты уже не составляешь одно цельное. Приходит война внутри самого себя. Ты начинаешь атаковать себя же, ненавидеть себя же, начинаешь обзывать себя, начинаешь атаковать. Приходит депрессия, разочарование, смотря вообще, чем ты занимаешься и на чем ты соскочил. Приходит хаос, разрывается вся твоя жизнь, и тогда плоть удовлетворена. Когда мы начинаем с вами воевать, и мы чувствуем приятно, знаете, когда вы чувствуете прекрасное настроение? Вы чувствуете гармонию с Богом. Знаете, когда? Когда ваш дух на троне и плоть распята. Вы чувствуете полную гармонию, как человек. Дух, душа и тело находятся в полном подчинении. Они делают одно. И почему мы с вами чувствуем, у меня такое сегодня настроение? Знаешь почему? Ты ходишь в гармонии. Я хочу, чтобы вы поняли меня сейчас. Я сейчас буду говорить, может быть, нерелигиозными заученными словами, но опять этих тем никто не преподавал, и мне приходится все самому изобретать по ходу дел. Okay? Это самая непонятая тема. Эту тему избегают все, практически все, кого я не слышал и не видел. Редко-редко, где я видел или слышал учение насчет того, как уничтожать свою плоть. Запомните еще одну вещь. Плоть не может никогда умереть. Вы слышите меня? Плоть нужно только держать распятой всю свою жизнь. Ты скажешь, так что же это за христианство? Родные мои, ничего не могу сделать с этим. Это так есть. Вы слышите меня? Я просто без всякой лжи хочу вам дать понять, что мы не можем с вами воевать с плотью без нашего духа. Что приходит? Человек уничтожается, когда плоть начинает прогрессировать. И когда грех больше и больше входит в твою жизнь, ты настолько разорванный. Знаете, что наркомания, алкоголизм и все вот эти вещи, которые выключают человека из реальности, это самые порванные в жизни люди, это самые уничтоженные. Они принимают какой-то допинг, алкоголь, наркотики, чтобы не чувствовать последствий греха, потому что это боль. Мы не хотим видеть, не хотим слышать, мы не хотим даже касаться этого, потому что это ужасно. Когда ты возвращаешься в реальность, ты не хочешь реальности. Потому что твоя реальность – это смерть и поражение. И человек опять открывает бутылку и начинает пить, потому что он не способен справиться с плотью. Он не хочет, он ненавидит ее и ничего не может сделать. И он начинает уничтожать себя. Как душа уничтожает? Душа говорит: бутылку видел? Видел. Бери, не хочу. Бери. И ты говоришь такой: хорошо, душа. Пойду немножко залью горечь. Залил раз, залил два, подсел. Все, заливаешь постоянно. И ты, смотрите, что получается. Вошел грех, ты согрешил. Пришла вина или депрессия в твою жизнь. Что сделать с депрессией? С ней разобраться нельзя. Ты человек может быть несведущий или недуховный. Как разбираться с депрессией? Или с виной, или с чувством вины? Ты не знаешь. Ты каешься, опять грешишь. Ничего не можешь сделать. Ты попал в круговорот. Ты начинаешь заливать, ты начинаешь атаковать свое собственное тело. Теперь не только твой дух уничтожается, твоя душа изранена полностью, и твоя душа дает сигнал плоти залить эту боль, которую переживает душа. Вы слышите меня? Чтобы твоей душе стало легче перенести любой грех, человек входит в разные вещи, чтобы отключиться от этого мира. Кто-то лезет под машину и сидит там годами, жизнь, всю свою жизнь проводит. Кто-то уходит от реальности наркотиками. Кто-то уходит от реальности на момент блуда, или он просто переживает, что он отключился. И люди не понимают, что больше и больше приходит хаос и разрушение тебя, как человека. Потому что человек не был предназначен Богом быть разорванным. Он должен составлять одно целое – дух, душа и тело. Вот это человек. Ты не можешь себя атаковать, потому что когда ты согрешил, плоть села спокойно и сидит. Она уже тебе ничего не говорит, она свое дело сделала. Теперь приходит чувство вины, и ты начинаешь уничтожать самого себя же. И твоя вина, то есть твоя душа, разным людям говорит разное. Включи телек, набери видик, набери там DVD-шек, набери там наркотиков, пойди там напейся, пойди там загуляй. То есть она тебе говорит что угодно, выйди из этого состояния, чтобы тебе чуть-чуть стало легче. И этим самым ты уничтожаешь и калечишь себя самого же. Слушайте сюда. Второй момент. Мы дошли немножко до этого, уже чуть сказал. Плоть уничтожает через вину. О, родные мои, я хочу вам сейчас дать одно мощное-мощное откровение. Плоть, когда плоть расправилась с тобой, душа, она находится полностью в контроле плоти. Вы слышите меня? О, родные мои, я хочу вам сейчас раскрыть один такой момент. Когда ты переживаешь вину, это не Бог тебя осуждает. Вы слышите меня? Бог тебя оправдал навсегда! Вы слышите меня? Кто меня обвиняет? Я не понял. Я вам расскажу сейчас, как я справился с виной. Мы подходим к чему-то интересному. Слушайте внимательно. Плоть уничтожает через вину за совершенный грех. Эмоции – это душа человека. И душа чувством вины уничтожает слабенький дух. Слушайте меня внимательно. Когда ты сидишь с чувством вины, знай, что это не Бог. О, для некоторых из вас это будет огромное откровение, потому что многие из вас по сей день думают, что согрешившие приходит вина и приходит депрессия, приходит осознание греха. Оно тебе не нужно. Это еще один метод плоти, как добить тебя и уничтожить тебя. О, не можете сказать аминь, говорите ауч. Потому что мы с вами должны понять, что такое плоть. Если, я вам честно говорю, родные мои, я вот сейчас говорю вам это, и у меня по ходу дела рождается еще несколько частей. Но я сегодня закончу, я обещаю. Мы еще, я вам даю гарантию, мы еще вернемся сюда, потому что еще будет следующий виток. Я верю, что когда-то Господь вернет меня все равно в эту тему опять. Смотрите, что происходит. Когда дух уничтожен, дух слабенький, он не может даже душой пользоваться. Он не может дать душе правильные чувства. Когда твой дух слабенький. О, родные мои, я все эти моменты проследил, падая, вставая, думая, молясь, разбираясь, откуда пришла вина. То есть, как бы понимая, что за механизм сейчас работает. Ты пришел момент, ты упал, потом приходит вина. Вина за собой тянет депрессию. Депрессия тянет разочарование. Разочарование тянет гнев на всех. Гнев на Бога, гнев на себя, гнев на все. И мы смотрим, как эта нить вытягивается, и потом эта церковь, это все они. И начинается. О, это я в заблуждение попал. Пойду я на новую церковь искать. Но. Мы с вами должны понять, как работает плоть. Слушайте внимательно. Этот пункт очень сильный. Это один из ключевых пунктов вашей жизни. Если вы освободитесь от чувства вины, вы увидите, какая мощь начнет высвобождаться через вас. Скажите мне, сколько Богу нужно вас простить? Вы знаете, что Богу даже ни секунды не надо вас прощать? Он вас простил! Вы понимаете меня, церковь? Как будто Бог не знал, что Он искуплял. Он знал, что Он искупил червяка, который все равно залезет в свое дупло и опять вымажется. Слезы, сопли. Господи, прости! Дух Святой стоит и ждет, когда он сопли вытрет. Простили? Нет. Мне надо особая молитва. И когда за него помолились братья, вымазали его маслом, он тогда почувствовал чуть-чуть. Родные мои, это младенчество. Упал, встань. Праведник 7 раз, но встанет. И там... Смотрите, 7 раз, и нигде написано «встанет», отмучается, впадет в депрессию, проползет носом, пойдет исповедаться, опять вымажется, а потом какая-то аллилуйя, встал. И так 7 раз. Родные, я сейчас говорю к взрослым людям, некоторые люди, так что можно грешить и вину не чувствовать? Ты еще глупее, значит. Ты вообще не врубаешься, вообще, что вообще происходит? Пастор, он решил кресы. Все, пойдем гулять сейчас. Но я говорю к взрослым людям, которые хотят победить. Родные мои, мы с вами должны понять тактику дьявола. Тактику, как он сделал плоть. Плоть – это план сатаны, долго вымышленный. Плоть сама по себе действует, живет и уничтожает тебя, вкрадываясь во все части тела, ума, души и тела твоего. И потом плоть начинает диктовать тебе. Мы с вами, когда мы с вами младенцы, мы не разбираемся еще. Мы думаем, что все чувства, которые приходят в душу, все от Бога. Сюда смотрите. Все чувства, которые мы с вами чувствуем, это все от Бога. Родные мои, знаете почему? Потому что мы с вами думаем, что душа – это такое что-то чистое. Это такое что-то неприкосновенное. Родные мои, Дух Божий пользуется твоей душой. Дух твой пользуется твоей душой. И греховная плоть пользуется твоей душой. А, у некоторых сейчас там, знаете, scrambled eggs. Возьмите кассету, переслушайте еще. Okay? И смотрите, что получается. яйца в смятку. Перевод. Окей? И смотрите, что получается. И когда человек, не зная, что произошло, он только что согрешил. И вместо того, чтобы понять, ты прощен сейчас, вы знаете, сколько лет мне пришлось влетать, думать, молиться, валяться в соплях, в депрессии, и потом выйти и сказать, я не понял, а что я должен сопли пускать? Сначала я начал каяться через день, потом через час, а потом я думаю, я не понял, я прощен, я должен встать, залепить дырку лейкопластырем и шуровать дальше. Вы слышите меня? Хорошо, сценарий. Идет на войне, идет война. Летят пули, едут танки, самолеты, бомбы рвутся. И я бегу. А, подстрелили в ногу, например. В ногу. Подстрелили в ногу. И ты раненый человек, ты такой, оба. И ты падаешь и говоришь, я не могу больше. Я ненавижу эту войну. Пожалуйста, кто-нибудь застрелите меня. Но ты встаешь и идешь дальше. Это ранение войны. Амин. И Бог давным-давно сказал, медпункты везде, лепят все быстро. Все нормально. Самое главное, не валяйся на поле и не жди, когда придет легче. Я понимаю, что есть такие ранения, что сам не уйдешь. Надо на носилочки и тук-тук-тук-тук-тук в медпункт. Разное бывает. Ну, мы этот медпункт называем энкаунтером. Ну, все остальное как бы... Ну, все остальное, как бы, когда ты уже прошел эти вещи, родные мои, церковь, я верю, что когда после этой темы вы освободитесь... Ваш дух, и вы поймете что-то, и вы не дадите больше душе включать чувство вины. Если я прощен, религия сделала так, что ты прощен, вот ты вот жил, вот Бог тебя спас, вот Он тебя простил. И вот дальше Он тебя не простил. Окей? Дальше ты вот должен тёпать, влип. Ты должен опять вот умирать месяц, там, ползать, исповедаться по пророкам. Кто-то тебе скажет, тварь ты такая, говорит Господь. Господь меня простил. Уйди, пророк. Написано, прощены все мои грехи. Амин. Вы можете понять откровение слова «все»? Настоящее, прошлое, будущее, в промежуточках. Все. И когда я это понимаю, я очень быстро встаю. Родные мои, чувство вины больше не приходит, потому что я запрещаю дьяволу и плоти касаться моей души. Я... Смотрите, Давида, помните? Давид влип. Помните? Помните его псалом? «Что унываешь, душа моя?» Он не сказал «тело мое». Он не сказал там где-то там что-то «дух мой бедненький там сдох». Но он сказал «кто унывает, а?» Я понимаю, что многих вещей он не знал, но он обращался к своей душе. Он запрещал ей унывать. И он говорил «надейся на Господа». Что унываешь, душа моя? Он запрещал душе иметь часть. Родные мои, когда ты на войне, отсоедини свои чувства от войны. Вы слышите меня? Наша победа заключается в том, чтобы отсоединиться. О, я знаю, некоторые сидят, что он говорит, я не понимаю. Я же вам говорю, что иногда проповеди, знаете, которые слишком рано говорю. Надо, может быть, попозже сказать, когда церковь подрастет. Нормально, да? Все. Едет. Смотрите. Когда душа не подчиняется духу, а плоти, то она выдает чувства и эмоции плоти, и человек впадает в депрессию. Душа выдает чувства плоти. Вы слышите меня? Я хочу, чтобы вы меня поняли, родные мои. Я хочу, чтобы вы меня точно сейчас поняли. Откуда депрессия, вина, разочарование, неверие и зло? Откуда? Плоть. Все оттуда, родные мои, идет. И ты думаешь, это Господь. И ты, младенец, бегаешь в шоке и кричишь, ищешь какого-то выхода. И дьявол вообще наслаждается. Говорит, я его не только посадил, я его еще и обдурил. И он теперь не знает, что, бегает от пророка до пророка, от молитвы до молитвы, от энкаунтера до энкаунтера. Перестань ездить на энкаунтер. Я имею в виду, один раз можно. Ну, два раза там для подкрепления. Все остальное время служить надо ездить. Аминь? Отсоединись. Отсоединись от чувства вины. Когда приходит какой-то момент, родные мои, когда твой дух становится сильным, вы знаете, что когда ты даже подскользнулся, что-то у тебя не произошло не так. Твой дух тебе говорит, ну-ну-ну-ну-ну, все нормально, все абсолютно нормально. Вы видели, что когда Павел обличил Петра в лицемерии? Помните? Конкретно. Вы видели где-нибудь, чтобы Петр начал каяться, сопли начали текти, ой, простите меня, церковь Божья, я влип. Но ничего больше не написано. Павел просто пришел, обличил его при всех и сказал, не понял, что тут за маскарад? Ты чей ученик? Что ты тут выделываешься? Там с язычниками все нормально, а здесь, все окей. И он посмотрел, говорит, чего? Знаете, Павел был сильный человек, он настолько был танк, что ему вообще все равно было, кто перед ним, что перед ним. Он обличал, ему неизвестно. Ему не важно было, ученик это Божий, Христов этот апостол или это просто человек. Он увидел действие плоти, он конкретно наказал эту плоть, и все. И мы не видим с вами падающего Петра в слезах, и он просит, я хочу исповедоваться, апостол Павел. И я слицемерил. Но ничего, он встал и пошел себе дальше. Вы понимаете, родные, мы с вами должны понять, на войне, как на войне. Амин? Мы должны с вами понять, что чувство вины, оно не приходит от Бога. Когда ты ходишь с Богом, и когда ты согрешил или сделал что-то ближнему своему, слушайте меня внимательно. Мы настолько с вами не понимаем, кто пользуется нашей душой. У нас в голове полная каша. Потому что в один прекрасный момент может Дух Святой попользоваться твоей душой. И тебе приятно. Ты в славе Божьей. И здесь же может плоть попользоваться твоей душой. И иногда люди, не знающие, они думают, что это все Бог. Вот отсюда и начинаются заблуждения и духомания. Когда плоть касается души, и человек не разбирается, и он начинает принимать все откровения, видения, все пророчества за Божьи. А там уже давным-давно платяга включилась, завелась, все отрубила и управляет полностью жизнью человека. О, так говорит Господь. Она полностью управляет жизнью человека, она полностью делает, что ей хочется. И мы такие, знаете, думаем, что о, это Бог. Не Бог. Это плоть, которая просто оседлала христианина, а он до сих пор не понял, что происходит. Знаете, почему в самых огромных пробуждениях, движениях Духа Святого, самое огромное заблуждение? Те, кто разбирался вообще, читал о пробуждениях, о славе Божьей, я в этом был очень сильно и очень долго, и читал, учился. Почему? Потому что, когда приходит Дух Божий, Он касается просто людей. И многие люди просто младенцы, они только что приняли Христа. И они пропускают все под чувством Бога. А там платяга еще не свергнута, платяга делает, что хочет, и говорит, что хочет. Давайте прочитаем одно место, которое я вам докажу сейчас, что ваша именно плоть пользуется вашей душой, когда ей хочется, если вы младенец. Смотрите меня. Слушайте это место. 1 Коринфянам, 8 глава. 1 Коринфянам, 8 глава, 7 и 8 стих. 1 Коринфянам, 8 глава, 7 и 8 стих. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские. И совесть их, слушайте внимательно, будучи немощна, оскверняется. Смотрите, знаете, какая совесть оскверняется? Немощная. Когда ты становишься взрослым человеком, ты говоришь, я не понял. И Павел здесь четко насчет этого пишет, смотрите. И совестью признающие идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим, не едим ли, ничего не теряем. Скажите, от кого депрессия, родные мои? От дьявола, амен, от плоти. Дьявол внес это все в плоть, и плоть как один классный пакетч находится внутри нас. И она выдает любые импульсы, которые тебе надо. Витаминку тебе С, витаминку А, витаминку Б. Во время, когда ты там влип. Смотрите. Смотрите, насколько Павел сильный. Он говорит, едим ли мы, не едим, ничего это не происходит. Имя? Мы ничего не теряем, мы ничего не приобретаем. Другой человек коснулся чего-то, съел, и совесть его, будучи немощна, осквернила его самого. И он, бедный, в депрессии падает, в мраках там, конкретно там уходит на нет. Плоть пользуется твоей совестью. Чтобы победить плоть, ты должен освободиться от душевного чувства вины. Чувство вины – это хорошее чувство, когда ты сделал что-то против брата своего. Но ни в коем случае не на войне с плотью. С плотью ты должен быть безжалостным. Если нет, то плоть водит тебя за нос, и процесс восстановления после греха может занять годы. Родные, мы с вами должны понять. Бог все простил и обо всем позаботился. Теперь у тебя есть оружие уничтожать плоть. Теперь у тебя есть оружие, как ее побеждать, что с ней делать. Но ты еще младенец, и твоя совесть настолько оскверняется грехом, и твой дух настолько слабенький, что ты сидишь и умираешь в депрессии, ждя, пока депрессия уйдет. 2 недели, 3 недели прошло, депрессия ушла, чувство вины. Я такой грязный, я такая никому не нужная. Посмотрите на меня, я все... Понимаете, это все делает твоя плоть. Она не только тебя ввела в грех, она же и коснулась твоей души. И твоя душа теперь просто уничтожает все, потому что твоей душой пользуется плоть. Когда враг тебя ранил, ты лежишь, оплакивая свою ошибку, и ждешь, когда он добьет тебя. Нет. Ты очень быстро встаешь и начинаешь уничтожать его. Видели когда-нибудь фильмы документальные на войне или просто фильмы? Сколько было перестрелок? Подстрелил он тебя. Но самое главное, он тебя никогда не убьет. Имя? Подстрелить он всех нас подстреливает. Некоторые сейчас все подстрелены. Некоторые сейчас не понимают, что происходит. Ой, у меня эта вещь до сих пор не ушла из жизни. Родные мои, ты на войне. Стань безжалостным. Вы слышите меня? Встань, просто скажи, так, душа, я вообще с тобой не разговариваю. Как это? А вот так это. Из войны духа и плоти душу убрать. Как? Вот так. Убрать все чувства, всю жалость, все эмоции, всю вину, всю депрессию, осуждение, неверие. Убрать. Полностью убрать. И разобраться безжалостно со своей плотью греховной. Без всякой жалости уничтожать ее. Ранили, встал. 2 раза ранили, встал. Получил всю обойму в грудь, встал. И продолжай дальше работать. Ну, для некоторых это откровение. Некоторые из вас поймут чуть попозже то, о чем я говорю, потому что это освободит вашу жизнь. Родные мои, когда моя душа вышла из войны, вы даже не представляете, как быстро начала приходить победа в мою жизнь. Родные мои, опять я говорю, эта тема не для детей. Дети меня... Вот если ты сидишь, ничего не понимаешь... Кто-нибудь пустышка есть? Дойдет. Когда ввяжешься в войну, когда хлебнешь разочарование, хлебнешь поражение и депрессии, когда тебе это вот здесь будет, тогда и поймешь. Я начал молиться, и мне Дух Святой конкретно сказал... Убрать душу из войны. Полностью убрать душу из войны. Как это? Вот так это. Без жалости начать разрушать свою плоть и то, что дьявол делает через плоть. Опять я говорю, единственный доступ к тебе дьяволом только через твою плоть. Только. Он не может войти в тебя ни через какие другие вещи. Видели вы когда-нибудь щенка, который описался и впал в депрессию? У меня были щенки. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Еще так развернулся, посмотрел. Побежал дальше. Родные мои, почему у него нет чувства вины? Впал в мочу. О, буль-буль-буль-буль-буль. О, Господь, прости меня, прости. Почему, когда дитё наделает в дайперс, лежит и улыбается? Ему тепло, ему хорошо, а ты в шоке. Почему? Родные мои, это то же самое. Конечно, когда он вырос, и ему 15, и он наделает. Когда человек стал взрослым, и он все делает под себя. Come on. Там уже реакция другая. Но, родные мои, я вам хочу дать понять. Ты должен отсоединить свою душу от войны вообще. То есть, проследите. Вы все равно все влетите когда-нибудь, все равно, я знаю. Опять где-нибудь подскользнетесь, где-нибудь что-то у вас не то вылетнет, не то скажете, не то сделаете. Я это знаю, мы все люди. Просто очень внимательно, слушайте меня, церковь, проследите за тем, что, как дьявол, вернее, дьявол пользуется плотью, а плоть пользуется вами. Как плоть начинает пользоваться душой, и у вас начинается полный хаос. Родные мои, когда вы плоть полностью уберете, даже когда вы соскочите и подскользнетесь, плоть не способна будет разделить вашу гармонию и уничтожить вас. Вы слышите меня? Некоторые меня понимают, некоторые не понимают, потому что это абсолютно новые моменты. Плоть не сможет разделять больше вас. Вы увидите, как победа будет приходить настолько быстро. Забудьте, что такое упасть и оплакивать свое падение. Я даю гарантию, хорошо тебе не будет. Но я хочу вам сказать, не дайте душе уничтожать вас. Уберите чувства, вину, эмоции, уберите из этой войны. Вы не сможете двигаться. Почему мы впадаем? Кто-то играет с твоими эмоциями, а ты по своей неопытности думаешь, что это Бог. Вина – это серьезное оружие в руках у плоти. Придет время, ты подрастешь и больше не захочешь делать под себя. Имя? Не захочешь. Одно место, подтверждающее это. Так интересно, Павел пишет. Мне так это место нравится. Несколько лет назад это место меня просто освободило, мое мышление освободило. Некоторые люди говорят, как мне вырасти? Как мне вырасти? Я хочу быстрее вырасти. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Вот такое маленькое дитё, который постоянно, я уже большой. Как мне вырасти? Как мне вырасти? Я хочу вырасти. Слушай, наслаждайся своим возрастом. Подрастешь, вы все вырастите в свое время. Amen. Если вы находитесь в правильной церкви, вы все вырастите. Хотите этого вы или нет, вы все вырастите. Я за вас не переживаю. О, брат влип. О, сестре плохо. Я вот и проповедую, чтобы тебе перестало быть плохо. Чтобы когда ты влип, ты быстро отлип. И продолжал двигаться дальше. Имя? Как это? Что это за учение? Что-то ты за новое учение вкладываешь в уши наши. Ибо знаем, что об этом учении везде спорят. 1 Коринфянам, 13 глава. Мне так это место нравится, оно просто освободило меня. 1 Коринфянам 13, 11. Когда я был младенцем, слушайте меня внимательно, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. То есть я все делал, как беби. И смотрите, что он пишет дальше. А как стал мужем, то оставил младенческое. Как его оставить? Как его оставить? Когда подрастешь. А как подрасти? расслабься. Подрастешь! Третье. Никогда не воюй с плотью постом. Пост не для этого. Пост смиряет тебя как личность, но ни в коем случае не плоть. Пост плоть не смиряет. Многие попали в заблуждение после того, как им полегчало после поста, думая, что голодовкой они приведут себя в порядок. Сколько я знаю христиан, которые пытаются уничтожить свою плоть постами. А выйдя из поста, что происходит, церковь? Опять влип. Туда же. Родные мои, пост, он просто ее немножко парализует. Потому что парализуется твое тело. Вы слышите меня внимательно? Твое тело просто не может на период поста грешить. Оно кушать хочет. Вы понимаете, о чем я говорю? Оно хочет кушать. И когда ты его накормил, телу стало хорошо. И если ты неводимый человек духом, то плоть скажет так, тело в порядке. Можно продолжать. И все. И все начинается заново. Я не видел ни одного человека. Ни одного. Если кто-то здесь есть, подойдете после служения, я просто вас обнять хочу. Кто постом уничтожил плоть? Нет ни одного. Пост не для плоти. Опять же говорю, во время поста легче. Выходишь с поста, та же самая песня. Это не, просто оставьте пост. Пост не для этого. Многие люди попали в заблуждение. Им полегчало. Почему во время поста становится легче? Потому что, чтобы плоти согрешить, ей нужно твое тело. Амин. Плоть не может просто сидеть и грешить. Так нагрешился. Но плоти нужно твое тело. Что твое тело? Твое тело – это твои глаза, которыми ты лезешь туда, куда нельзя. Смотришь то, что нельзя. Уши, которые слышат то, что не нужно. Руки, которые лезут туда, куда не нужно. Чтобы плоти грешить. И поэтому люди так ненавидят свое тело. Не надо тело ненавидеть. Тело, оно может быть использовано Богом. Амин. Во славу Его. Не вздумай издеваться над своим телом. Никогда. Ты не с той стороны воюешь. А душа во время поста, во время поста тело хочет кушать. Инстинкт выживания. И запомните одну такую вещь. Плоть опять адаптируется к постам. Те из вас, которые пытались воевать постами со своей плотью греховной, вы можете заметить такой момент, что ты даже в посте срываешься. Потому что твоя плоть адаптируется даже к посту. Ты вымученный и все равно влипнешь. Родные, я вам сейчас раскрываю секреты. Секреты, которые никто вам не расскажет. Я вам просто раскрываю секреты. Когда вы выйдете отсюда, я хочу, чтобы вы были безжалостными на войне с плотью. Плоть не может быть убита никогда. Внимательно слушайте. Она только может быть парализована. Вы слышите меня? Сколько я знаю евангелистов, христиан. Даже вспомните того же самого Свагерта. Евангелист, который привел к Богу, не, без шуток, миллионы людей. Миллионы людей смотрели его телепередачи, каялись, менялись, приходили к Богу. И по сей день служат Богу. Он тоже изменился, он сейчас с Богом. Он выдержал, он встал, он пошел дальше, он победил свою плоть. Но, родные мои, в один прекрасный момент его плоть просто опозорила и посрамила его на весь мир. Амин. Поэтому, родные мои, когда в войне с плотью ты ее распнешь, пожалуйста, держи ее там, где она распята. Потому что Бог начнет тебя продвигать. Он начнет тебя двигать дальше. Тебе нужно всегда держать свою плоть распятой. Потому что, когда Бог поднимет тебя, и за тобой пойдут люди, ровно столько, сколько людей ты можешь привести к Богу, ровно столько ты можешь и уничтожить. когда плоть возьмет все под свой контроль. И вот мы подошли с вами к пятому. Как уничтожается плоть? Когда я вам скажу, вы будете все в шоке, потому что эту вещь знаете все. Но практически никто ее не использует так, как надо. Три было? Значит, я пропустил что-то. Ладно, напишите, какое там есть. Четвертое, это было, плоть не может быть убита никогда. Плоть может быть только парализована. И пятое. Как? Мы с вами уже поняли из предыдущих тем, что единственная личность, которая может противостоять плоти и уничтожать плоть и парализовать ее. Что это, церковь? Дух не Божий, дух человека. Некоторые люди попадают в заблуждение, не понимая, дух Божий живет во мне. Как я не могу победить дьявола? Они ничего не понимают. Дьявол побежден Богом. Теперь твой собственный дух должен стать настолько сильным, чтобы победить твою собственную плоть. Вы понимаете, родные мои? Я хочу, чтобы вы эту вещь поняли. Бог все сделал. Теперь все зависит только от тебя и меня. Бог не может воевать за тебя. Он возродил твой дух. Теперь твоя задача сделать дух настолько мощным, чтобы плоть ничего не смогла делать в твоей жизни. Для некоторых это будет удивление. Для некоторых это будет шок. Для некоторых скажут, слава Богу, я это знал. Знаете, что это? Молитва на иных языках. Я вам скажу, церковь, мы с вами даже не знаем, что это такое. Пятидесятники это берут, потому что так сказали. И никто даже не знает, что это было помещено в тебя. Кто-то путает молитву на языках с рождением свыше. Вот ты теперь родился. О, но! Почему Бог сказал, Иисус сказал ученикам, не отлучайтесь от Иерусалима ни на шаг, пока не получите силу. Еще что? Силу! Не языки. Языки это просто подтверждение силы. Откуда мне черпать силу? Библию читать? Но это назидается что? Твой разум. Твой дух получает откровение иногда. Родные мои, я вам сейчас докажу, что, как жил Павел. Секрет победы над плотью – это иное наречие. Это именно, родные мои, я вам серьезно говорю. Я даю вам просто такой маленький, как бы бросаю вызов всем вам. На протяжении следующей недели попытайтесь. Я не говорю, что я вам даю гарантию, церковь. Практически ни у кого из вас это не получится первый раз. Попробуйте. У некоторых, некоторые знают, о чем я говорю, и они живут в этом, и они чувствуют, что это такое. Родные мои, не молитесь вашим умом. Я просто говорю вам одну неделю, не молитесь вашим умом. Закройтесь в вашу комнату. Ровно столько времени, сколько вы проводите просто в общении с Богом, отключитесь и молитесь просто на языках. Родные мои, меня сейчас поймут только люди, которые знают, что это. Если не знаете, родные мои, я вам серьезно говорю, Бог мне не открыл эту тему просто так. Языки – это самая непонятая тема вообще. Никто не может понять, что это. Языки! А зачем? Ну, аллилуйя! Так, в нагрузку. Ну, как бы, полно все уже, чтобы получить. Oh, no. Некоторые думают, что ты сразу силу получил, когда вошел в тебя Дух Святой. Силу нужно черпать. О, родные мои, я вам даю челлендж. Целую неделю, запомните меня, я прошу всех вас сделать. Молитесь только на языках. Полчаса, час, сами сделайте. Поставьте время. Говорите, я буду молиться полчаса. Родные мои, я вам даю гарантию, вы увидите, как все вокруг вас взбесится. О, Боже! Мне отжиматься хочется! Родные мои, вам сразу, как только я это начинал делать первые разы, о Боже, я закрывался в комнату, сразу телефонные звонки, сразу ты вспоминаешь вещи, которых ты никогда не думал, и они настолько важные. Ты вспоминаешь все аппойтменты, ты вспоминаешь невыплаченные биллы, ты вспоминаешь, что у тебя надо забрать того. Родные мои, не вздумайте сдаться, отрубите свои мозги. И я еще вам одну вещь хочу просто пообещать почти всем. Если вы слабенькие, если вы только начинаете, вы не выдержите эти 7 дней. Я вам серьезно говорю, вы или забудете, или сорветесь, и будете делать то, что вам плоть напомнит. Родные, некоторые люди говорят, Духом Святым, как мы молимся, и что, побеждаем языками? Но-но-но. Язык, ты заряжаешься. Вы слышите меня? Я заряжаюсь. И я вам опять говорю, родные мои, я знаю, я сейчас, знаете, о чем я молюсь, церковь? Знаете, о чем я молюсь сейчас? Если вы хотите узнать, о чем пастор молится вообще? Чтобы Бог мне открыл тему иных языков полностью и досконально. Я хочу ее знать. Потому что нам дано что-то, чего церковь даже еще не касалась. Церковь даже не понимает, какой динамит находится внутри нас. Вы знаете, что сила с греческого, когда мы читаем «вы получите силу», переводится «дайнамо». Кто знает это? Когда я читал греческий, в греческом переводе с оригинала написано «вы получите дайнамо». Динамит. Можете представить оригинал, как Иисус говорил ученикам, когда вы получите Дух Святой, вы получите динамит. Не только, родные мои, чтобы совершать работу, но чтобы полностью стать победителем в своей собственной жизни. Когда я подключаюсь к этому терминалу, я чувствую, как слава, сила входит в меня. И потом, когда приходит любое искушение или просьба от плоти, она такая уже тихонькая и слабенькая. Раньше плоть так, так, все, я хочу, и ты пополз. Сейчас она такая, ты помнишь? Я такой, да нет, вроде Христос все простил и забыл, как бы. Я вам честно скажу, плоть пользуется вашей памятью, родные мои, она вам напомнит все, что вы делали раньше. Плоть подведет вам того человека, с которым вы грешили раньше. Плоть будет все возможное делать. Родные мои, я вам даю опять челлендж. Я вам прошу просто. Эта тема будет заканчиваться этими словами. Всю неделю молитесь только духом. Вы слышите меня? Не молитесь умом. Я прошу вас, умом помолитесь на следующей неделе. Бог все равно знает, что у вас там творится. Окей? И сейчас будет несколько мест. Пожалуйста, пока еще тишину пока создайте. Несколько мест, подтверждающих все, что я сейчас вам сказал. Потому что это очень важно. Слушайте сюда. Ты можешь молиться своим умом сколько хочешь. Сатану это мало волнует. Потому что только твой ум назидается. Я тихо сам лично провел эксперимент и заметил, что практически никто почему-то не может молиться языками больше недели. У людей начинается сразу месс. Я вам серьезно говорю, церковь, вы будете в шоке, как дьявол начнет атаковать вас. С того момента, как вы станете на колени, закройтесь и будете только на языках молиться. Вы просто в шоке будете на следующую неделю. И мы с вами поговорим в следующее воскресенье. Я просто задам несколько вопросов. Как, выдержал? Только честно говорить. Вы увидите, что будет на этой неделе происходить. Вы увидите, как дьявол не будет давать вам молиться. Как плоть просто взбесится и скажет «Ноу!» Потому что плоть знает, ты получил динамит, и ты сейчас заряжаешься этими эксплозивсами. And you're gonna explode. Окей. Давайте прочитаем несколько мест. Именно в молитве на наречиях кроется вся победа и свобода. Я молю Бога, чтобы каждый из вас выделял хотя бы 30 минут в день и увидите, как этот короткий период времени приведет все в баланс, стабильность и победу в вашей жизни. 1 Коринфянам, 14 глава, 18 стих. 1 Коринфянам, 14 глава, 18 стих. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю. Что это? Откуда самый мощный человек в Евангелии, и никто с этим не спорит. Ни баптисты, ни пятидесятники, ни даже ультрахаризматы. Все знают. Самый мощный, самый сильный, самый мудрый человек всей Библии, всего Евангелия, извиняюсь, это кто? Павел! И он пишет такой маленький секрет. Я больше всех вас! Вы знаете, что он был уверен, что он больше всех молится? Чтобы заявить такое на весь мир, на всю церковь, надо быть точно уверенным, сколько ты молишься. Он говорит, я более всех вас молюсь, говорю языками. К Римлянам 8 глава, 9 и 10 стих. К Римлянам 8 глава, 9 и 10 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу. Дух с маленькой буквы. Слушайте меня внимательно. Не по плоти, некоторые путают. Вы не по плоти живете, но по духу. Не тому духу, этому духу. А что с твоим духом? Что с твоим духом? Ты, наверное, уже давным-давно забыл, что это. И поэтому твоя жизнь не имеет никакой силы, победы и огня, потому что твой дух не может кушать. Амин? Смотрите дальше. Если только Дух Божий с большой буквы живет в вас. Ага. Если же Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Читаем еще несколько мест. Римлянам 8 глава, 13 и 14 стих. Римлянам 8, 13, 14. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Опять, родные мои, духом с маленькой буквы. Твой дух не Бог. Мы просим, Бог, освободи меня. Я хочу, чтобы вы раз и навсегда перестали молиться этой молитвой. Навсегда. Бог все сделал. Все, церковь. Теперь все в твоих руках. И ты сам властелин и хозяин своей жизни. Ты должен отсоединить свою душу от войны, духа с плотью. Взрастить свой дух и парализовать свою плоть. И вы увидите, что начнется в вашей жизни происходить. Что начнет происходить? Еще одно место, последнее. Римлянам 8 глава, 26 и 27 стих. Римлянам 8, 26, 27. Также и Дух, с большой буквы, подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться. Амин, церковь! Как я могу знать, что меня ждет и что моя плоть? Слушайте внимательно. Твоя плоть планирует против тебя прямо сейчас атаку. Прямо сейчас, когда ты сидишь в церкви, твоя плоть планирует атаку, и дьявол ей поможет. Бесы все очень быстренько организовывают. Ашеры. Так и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться. Если Павел говорит, мы не знаем, значит, ты не знаешь. И перестань своей бестолковкой молиться. Поблагодарил Бога, сказал Ему спасибо. Вы увидите, как динамит начнет рвать внутри вас. И когда бедная, жалкая плоть подползет с соплей. Давайте вон отсюда. Окей. Она приползет опять, не переживайте. Но то твой дух должен быть сильный. И всегда держать ее в парализованном состоянии, в полудреме. Вот так она должна быть. Вот. Убить ее нельзя, гарантирую. Если даже Иисус был рожден, знаете, и он говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Амин? Бог, сам Иисус, не имел греховной плоти в себе. Не имел. Иначе бы он не смог нас искупить. Но самое интересное, что все равно он сражался с самим собой в Гефсиманском саду. Вы помните? Он сам не хотел. Ему было тяжело. Если к нему подходили моменты, родные мои, то ты думаешь, а ты будешь свободен? Но-но, я хочу вас, не хочу лгать вам и говорить, церковь, выходите сюда, я помолюсь сейчас, и вся плоть убегит. Но-но-но-но-но. Я хочу дать тебе слово, которое ты начнешь использовать и которое освободит тебя. Давайте закончим это место. Но сам Дух, слушайте внимательно, ходатайствует за нас. Дух с большой буквы. То есть, когда ты начинаешь молиться, подключается Дух Святой к твоему духу и начинает ходатайствовать за тебя. И смотрите, как он ходатайствует. Ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Никто этого знать не может. Он живет в нас и ходатайствует за нас. Он подкрепляет наш дух. Но, родные мои, если вы не будете пользоваться, вот почему пятидесятники и большинство мощных движений, которые когда-либо движения, исчерпали себя. И это просто лепят. Там нет силы, там нет жизни. Потому что языки больше не используются как оружие. Языки больше не используются по назначению. Они просто используются в церкви на 3 минуты между каким-то молитвой, когда человек соображает, о чем ему молиться. Вот он говорит: драгоценный Господь. Я вот пришел в твое присутствие. Во время этого он думает, о чем дальше говорить. То есть это используется как пауза между молитвой. Okay? Это не для этого тебе дан дух. Дух тебе дан для того, чтобы питаться. Подключайся, питайся. Я сразу скажу, это не произойдет сразу. Я не хочу вводить вас в иллюзию. Вы должны выйти на уровень конкретный стандарт. Вы должны сделать для себя каждый день. Я должен заряжаться. Точно так, как твоя машина должна заправляться, и она ездить не сможет. Амин. И хочешь ты или нет, ты скажешь: вот я не буду заправляться. Что с тобой будет? Потом будет стоять, мигать на фривей где-то. Ой, влейте что-нибудь. Вот так точно наши христиане. Все стоят на обочине, на аварийках. А я с бачком бегаю. На, держи чуть-чуть. Родные, перестаньте пить по воскресеньям, начните пить дома. Вы слышите меня? Да, я загрузил сейчас твой дух классный, но это ненадолго. Ты должен начать это употреблять. Амин, церковь? Если Павел говорит: я больше всех вас, значит, это важно. Амин, церковь? Значит, это нам написано. Значит, я это должен делать. И когда я это начал делать, мои проповеди изменились. Мое мышление изменилось. Моя жизнь изменилась. И я становлюсь победителем в своей жизни. Последний 27 стих, 8 глава Римлянам. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа с большой буквы, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Он хочет тебя сделать сильным, но только у тебя есть ключи, начать это делать или не начать. Вот почему наше христианство в поражении. Родные мои, я вам честно говорю, попробуйте сделать это неделю, но я вам честно говорю, родные мои, попробуйте сделать это всем стилем, всей вашей жизнью. Вы увидите, что начнет происходить с вами. Скажите просто. Какой простой секрет? Но это не все. В этом кроется огромная сила. Церковь, вы взяли что-то для себя? Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Господь, мы благодарим Тебя, Отец. Спасибо Тебе, Иисус, за славу, за силу, за огонь. Мы верим, Господь, что придет жажда Твоя. Придет жажда Твоя. Мы научимся молиться. Мы научимся черпать, Господь. Мы научимся черпать из Твоего присутствия. Мы научимся подключаться, Господь мой. Ведь для чего нам это дано? Для чего мы все это имеем? Мы хотим, Господь, пользоваться этим. Мы хотим, Господь, стать победителем. Мы хотим побеждать, Иисус! Мы хотим побеждать, Господь! Аллилуйя, Господь!